забытых времен и кончая 21 веком. Два основных пика приходятся на два периода. Это 40-е годы 20 века и 60-е и 70-е. Как вы думаете, чем вот это объясняется? Ну, в принципе, я бы сказал, что есть, наверное, еще и третий пик, потому что в начале 21 века во многих странах, в том числе и в нашей стране, наблюдается новое оживление интереса к этой тематике. И здесь мы, по сути дела, выходим еще на одну очень важную проблему. Мы все время рассматривали Атлантиду с точки зрения поиска вот этой самой древней страны, древнего острова, древней цивилизации, которой восходит информация к Платону. И это мы рассматривали только как вот путь, как некое путь познания. С другой стороны, сами поиски Атлантиды, они ведь характеризуют, может быть, не столько древнее общество, сколько общество современное. Ведь не только поиск истины, не только жажда познания руководят многими-многими сотнями людей во всем мире, когда они пытаются найти эту самую Атлантиду. Это значит, что в обществе, причем в обществе в широком смысле этого слова, не в отдельных странах, не в отдельных регионах, а ведь атлантология это уже стало явлением повсеместным, существует потребность. Потребность в этих действиях, в этих поисках. Это значит, что современное человечество, возможно, ищет то, чего ему не достает не хватает. В повседневной жизни. И поэтому ведь мало сказать о том, что существует, повторяю, сотни, а может быть, тысячи людей, которые практически занимаются этими поисками и пишут книги, пишут исследования, исследуют дно морей и океанов. Но ведь самое главное, что та литература, которая выходит, она ведь выходит вообще-то очень большими тиражами. И уже не тысячи, а сотни тысяч и миллионы людей покупают эти книги, интересуются и читают про эту Атлантиду. Вероятно, эта идея удовлетворяет какой-то их внутренней потребности, и этих поисков, и поисков той существовавшей, либо не существовавшей цивилизации, о которой впервые рассказал Платон. В любом случае, само появление атлантологии, оно сыграло колоссальную роль в развитии науки вообще в разных сферах деятельности. Потому что историки, которые критикуют вот сам подход к поискам Атлантиды, они вынуждены более внимательно заниматься такой отраслью, непосредственно касающейся их профессии, как источниковедение. Ведь нельзя же просто сказать «этого не было». Это бессмысленно. Ну, да. Это необходимо обосновывать. И поэтому историки еще раз возвращаются и к проблеме творчества Платона, и к проблеме древнего периода в истории всего Средиземноморья. Вот. С другой стороны, мы говорили с вами, что, ну, может быть, не сама атлантология, но, по сути дела, ход развития науки заставляет исследовать ту часть земного шара, которая до середины 20 века фактически оказывалась вне поля зрения, а именно дно морей и океанов. И поэтому вне, так сказать, результата, найдут эту Атлантиду или не найдут эту Атлантиду, важно то, что человек получает массу новых знаний о том, земном шаре, на котором он живет. Почему-то мы все устремлены в космос. Почему-то мы там жаждем узнать чего-то нового. А почему мы не можем прежде всего заняться исследованием самого земного шара? Традиционная точка зрения Платона, что Атлантида располагалась в Атлантическом океане. За столбами. Да. Она как-то двигала ученых к поискам именно в этом регионе. И действительно, изучение морского дна началось там где-то в 70-х, 80-х годах 19 века. Но о серьезном изучении можно было говорить только тогда, когда появились методы эхолокации. Эхолокация – способ, при помощи которого положение объекта определяется по времени задержки возвращения отраженной волны. Эхолокация может быть основана на отражении сигналов различной частоты – радиоволн, ультразвука и звука – Сейчас используются различные технические решения с одновременным использованием сигналов различной частоты, которые позволяют существенно ускорить процесс эхолокации. После Второй мировой войны активизировались американцы. Было несколько таких экспедиций, в частности, экспедиция «Челленджер» и прочие. Потом были экспедиции «Атлантис». Это где-то 46-й год, 47-й, которые использовали вот эти вот методы эхолокации. И, в общем, много чего там нашли. А уже в 1900... много чего нашли? Ну, изучалось морское дно от океана на предмет морфологии, структуры, топографии дна, горных пород. В 1956 году, к этому процессу подключились уже и советские ученые. В частности, очень интересные наработки были сделаны во время экспедиции, значит, судна Михаила Ломоносова, а потом там пошли «Обь», «Россия». Там очень много было тоже что-то такого сделано, опубликовано. И что еще важно, что этот период, то есть мы говорим о том, что появились какие-то новые способы исследования, вот это эхолокация. Появился, в общем, был, как мы знаем, акваланг изобретен, да, да. Жаков Кусто. Вот он сам там лично лазил, это как раз вот 50-е годы в районе сначала годы. Красного моря, а потом его... Значит, судно «Калипсо» из Красного моря в Средиземном море решило там что-то такое исследовать на дне в области современного Марселя. Жак Ив Кусто – известный французский исследователь Мирового океана, фотограф, изобретатель, автор множества книг и фильмов. Родился в 1910 году. Кусто изобрел водонепроницаемые камеры и осветительные приборы, а также первую подводную телевизионную систему. В 1950 году переоборудовал американский минный тральщик, получивший название «Калипсо», и годом позже приступил к организации подводных экспедиций. К первым достижениям команды «Калипсо» относятся обстоятельные подводные археологические исследования и фотографирование морского дна на глубинах до 7,5 километров. И вот там пошли великолепные находки, 50-е, 60-е годы, керамика роскошная, там, в общем, артефакты просто великолепные, там, как ни погружались аквалангисты, все время что-то такое вытаскивали. Ну, керамика римская, наверное. Ну да, там, в принципе, вот первое подводное исследование, проведенное Жаком Кусто, недалеко от Марселя, был найден корабль римского времени, вот, и самое поразительное, что... потом смогли даже в какой-то степени установить владельца этого корабля, поскольку был найден как бы дом на острове Делос, который, считается, был, принадлежал этому человеку, этому очень крупному торговцу, который вот на этом корабле, как раз когда они поднимали, прежде всего, амфоры в огромном количестве, это был очень большой корабль, так вот часть амфор, которые лежали внизу, они были взяты из Греции. Сверху лежали амфоры уже римского производства. Он принял груз уже на территории Италии. Вот. И шел в Марсель, и ему не повезло. Вот, к сожалению, корабль затонул, но это были... По... К счастью, можно сказать. Ну, для тех, кто был на корабле, это, вероятно, было не так приятно. Но это был один из самых первых таких объектов, которые были раскопаны полностью. И именно Жан Ив Кусто, он отрабатывал методы подводной археологии. И поэтому, начиная вот с конца 50-х, 60-х годов, 70-х годы, особенно в районе, конечно, Средиземного моря, благодаря аквалангу, появились абсолютно новые возможности для исследования. Ну, я уже не говорю о том, что, естественно, исследовались погибшие корабли, и не только вот этот корабль римского времени, а недалеко от юго-западного побережья Малайзии нашли корабль 13 века, прекрасный корабль. Это самый древний корабль, который считается, и много других объектов было поднято, в том числе и содержащие греческие скульптуры, которые римляне вывозили к себе. Вот. Но главное, что исследовались и прибрежные части многих античных городов, которые со временем, а как показывают вот именно эти исследования, очень многие портовые части античных городов, они со временем уходили под воду. В 60-е годы стала популярна очень теория Атлантида-Санторин. Вот. В свое время, еще в 1939 году, Спиридон Маринатос выдвинул эту идею. А потом несколько было еще вот людей, которые эту идею поддерживали. И исследование Кусто, которое он проводил внутри кратера вот этого самого Санторина, это еще до раскопок Маринатоса, а потом у северного побережья Крита, и где он нашел, опять-таки, огромное количество скоплений керамики той эпохи. И вот его идея как раз заключалась в том, что вот это последствия той гигантской катастрофы, которая произошла на Санторини, именно здесь погибли вот эти самые критские корабли. И вот благодаря его исследованиям и благодаря тому, что он всю свою жизнь с самого начала прекрасно стал снимать, то есть это не просто какие-то опубликованные книги, а это есть прекрасные фильмы, то есть когда миллионы людей могут увидеть, что действительно там на дне этом находится. И поэтому это, конечно, послужило очень важным аргументом в пользу вот этой самой санторинской теории о происхождении вот этой самой Атлантиды. И поэтому вот эта теория, она, в принципе, существует уже вот больше 50 лет и имеет очень много своих приверженцев. Так что Атлантида – это Атлантида Восточного Средиземноморья. Ну да, одна из множества Атлантид. Да, а вот версия Мук и Висинга, я полагаю, вы знаете прекрасно, конечно, о чем идет речь. Это о том, что 8499 лет назад в Землю врезался астероид, конечно, из роя Адониса, угу, диаметром ни много ни мало 10 километров. Сделал Пуэрториканскую впадину, очень глубокую, и еще, в общем, обломки, которые отлетели от него, напакостили вокруг изрядно. Вследствие чего, естественно, огромный выброс пепла, дыма, цунами, ну, все как положено в такой ситуации, глобальный катаклизм, и Атлантида испортилась и утонула. Ну, это, в общем-то, астрономическая версия, которая, может быть, даже в какой-то степени примыкает к версии Людвига Зайдлера, астронома польского. Он, правда, говорил о комете Галлея. Дело в том, что все-таки, конечно же, вот теория космических катаклизмов вообще для развития Земли, она существует, и она вполне нормальная и правдоподобная. И, скажем, она объясняет, например, гибель динозавров, гибель динозавров и очень резкие изменения в Земле. Но дело в том, что все эти катастрофы, как правило, специалистами, они датируются очень ранним временем. Ну да, миллионами лет. Миллионами лет. Вот. И все-таки то, что мы датируем 9-м тысячелетием, насколько я знаю, ну, по крайней мере, в той литературе, которую я читал... По срокам прям с Платоном совпадает. Совпадает с Платоном, это все замечательно. Мы все время ориентируемся на Платона. Но, хотя мы на первой передаче говорили, что для Платона что 9 тысяч лет, что 900 тысяч лет, это не важно. Он говорил о понятии «давно». Ну да. Вот. Поэтому не надо вот постоянно... Он не говорил о том, когда погибла Атлантида. Он только говорил о том, когда были основаны Саис и про Афины. Да. Ну, не будем возвращаться к Платону. Давайте вернемся к Пуэрториканской впадине и дате 8499. Так вот, повторяю, это уже должны решать геологи. По крайней мере, с точки зрения историков, вот такая космическая теория в столь близкое для нас время я не встречал в литературе, чтобы специалисты-археологи этот фактор учитывали. Повторяю, все космические катаклизмы, как правило, датируются более ранним периодом. Вот, поэтому Но никто не опроверг ведь? Да, или совсем не нужно? Да дело в том, что не то, что не опроверг, дело в том, что никто этого и не доказал. Опровергать можно то, что доказано, тогда, когда существуют какие-то аргументы. Гипотезы можно выдвигать любые, но затем любая гипотеза должна быть подкреплена какими-то реальными фактами. Для этого должна быть также, соответственно, подкреплена именно эта датировка. Ну а поскольку этого не произошло, опровергать гипотезу одну из тысяч – это достаточно сложно. Ну, понимаете, всякое бывает. Вот появляется историк Фоменко, и все историческое сообщество почему-то возбуждается. О, нет, уже нет, уже нет. Дело в том, что... Ну, был такой период. Феномен, я согласен. Причем мне, извините, непонятно, но существует данность, вы серьезные люди, вы занимаетесь историей, вы работаете в архивах, и вдруг вы все воспалились и начали его опровергать. Стоп, Во-первых, не всем. Вот, потому что, в принципе, ну, раз уж мы заговорили о Фоменко, Понимаете, здесь вот опять-таки будет связано с Атлантидой. Вот эта вот идея. Дело в том, что есть понятие профессии. И профессия, прежде всего, предполагает не просто знания, умения и так далее, но и знания определенных процедур. Историк и вообще любой профессионал, он знает не только то, что можно делать, но и знает то, что делать нельзя. Как врач. Вот никто же почему-то не идет на прием к Фоменко по поводу больного зуба, аппендицита и так далее. А ведь я думаю, что он вполне может написать книжку насчет медицинских проблем. Он человек талантливый и неплохой художник. Так вот, в этом плане важно, что и тот же Фоменко, и его последователи, и некоторые, к сожалению, представители вот, атлантологии, ведь многие их книги, они состоят из отдельных фрагментов вполне реальных фактов. Только они воспринимают историю как некий набор кубиков. И эти факты можно складывать в любом порядке, с их точки зрения. И если наберется, опять-таки, с их точки зрения, достаточное количество песка, это превратится в пирамиду, то есть уже в реальность. А, к сожалению, так в жизни не бывает. Получится куличик и ничего более. Хотя, еще раз повторяю, многие факты, которые встречаются в тех же самых работах атлантологов, и гипотезы многие из них действительно интересны, они имеют место быть. Другое дело, что сочетаемость их, она невероятна. Вот совсем недавно я прочитал в японском журнале, это не желтая пресса, которая валяется на Арбате в изобилии, это, в общем, такое некоммерческое издание о том, что японцы буквально в 85-м году неподалеку от побережья одного из своих островов нашли на дне некие постройки. Причем, что самое удивительное, постройки по своей архитектуре, на небольшой глубине, напоминающие отнюдь не японские и не китайские, а скорее европейские, греко-римские. То есть колоннады, фронтоны, вот такие вот вещи. Как-то они особо по поводу этого не взволновались и сразу же не отправили туда никаких экспедиций, но вроде собираются в недалеком будущем начать там исследования. Есть некая информация. Но для того, чтобы другие специалисты могли высказать свою точку зрения, нужна не только эта информация. Необходимы хотя бы какие-то исследования, необходимы какие-то публикации, необходимы фотографии. До тех пор, пока нет объекта изучения, ну, как-то очень странно. Нет, ну как, объект есть, вот он на дне лежит. Так, туда даже слазили пару раз, да, энтузиасты. Мы знаем о факте, но только мы не знаем объекта изучения. Поэтому вообще-то в разные периоды, в 20 веке, остатки колонн находили в разных местах. Ну, Япония. Я понимаю, что Япония. Причем самое поразительное, что... Кстати, и в Атлантическом океане находили. Так вот, находили вот ближе к району там, Кубы. В большинстве случаев потом оказывалось, что это есть нормальное природное образование. Хотя в том же Средиземном море, кстати говоря, найдены были нормальные колонны. Между прочим, этим тоже занимался Жак Кусто, поскольку колонны перевозились просто на судах, которые затонули. И не только колонны, там были и архитектурные детали. Для древнего мира перевозка, причем даже очень крупных деталей, она была вполне нормальным явлением. Так вот, но в любом случае мы можем всегда, повторяю, увидеть эти изображения. Мы можем увидеть эти описания. Но пока, Дмитрий, есть только вот короткая информация, ну, о ней я лично не берусь ничего судить. Потому что кому-то это может показаться сооружением греко-римского времени. Кому-то может это показаться как потом, а может быть, я не знаю этого. Может, это связано с традиционной китайской архитектурой, так сказать, которая очень сильно повлияла на развитие японской цивилизации. Ну, если на глубине такой небольшой, 50-60 метров, ну, а что-то такое обнаруживается, это опять-таки работает на эту самую теорию. То есть вот эти вот подземные, подводные тектонические движения земной коры, когда часть проваливается, что-то там сжимается, что-то поднимается, и вот эта вот банка возникает, или отмель, которая первоначально была на поверхности. То есть здесь так же, как и в Атлантическом океане, то есть ну, та же самая иллюстрация. Ну, это как история с нашей Фанагорией, которая наполовину на берегу, наполовину в воде. Причем самое печальное, что... Ну, это объективные данности, тут ничего не поделаешь. Как я читал, вот культурные слои Фанагории, оказавшиеся в воде, они перемешаны между собой из-за прибоя. То есть глубина настолько невелика, что волны постоянно поднимают предметы, которые находятся на дне. Да, и определить культурные слои там достаточно сложно. Фанагория – античный город на Таманском полуострове, прежде расположенный на территории нынешнего Краснодарского края. Основан во второй половине VI века до нашей эры. Расцвет Фанагории приходится на 5-2 века до нашей эры. Часть города была затоплена морем. Об этом свидетельствуют подводные раскопки, проводившиеся во второй половине XX века. В Фанагории обнаружены остатки архитектурных сооружений, а также некрополь. И, кстати, не только Фанагория. И значительная часть Херсонеса ушла под воду, и значительная часть Ольви ушла под воду, и многие города, и у Нимфея значительная часть тоже под водой. Ну, так уж случилось. И самое, конечно, страшное, это вот как раз зона вот прибоя. Потому что действительно, даже здесь не нужны большие волны, потому что постоянно происходит накатывание этой воды. И эта вода, как медленный, такая терка, она постепенно все предметы перемалывает. И поэтому ведь говорят, что самое неуничтожимое для археолога вот, может исчезнуть все. Но что везде, если где был человек, везде находят керамику. Керамика, она может существовать, я не знаю, сколько там... Несколько тысяч, может быть, даже и десятки, и сотни тысяч лет, вероятно. Вот обожженная глина оказалась изумительным материалом. Так вот, когда смотришь вот ту керамику, которая найдена, она превращается в такие хорошенькие, окатанные такие вот камушки. Галечки. Да, галечки. Вот. И там сохраняется рисунок, в смысле, там, если на этой керамике было. Но, повторяю, море безжалостно перетирает практически все. Ну, да. Много разных книг появилось по Атлантиде за последние 50 лет. Но вот я хотел бы обратить внимание вот на эту книжку. Это книжка с Дэнека Кукола. Есть у меня такая. Вот. И первая часть посвящена Атлантиде, вторая часть Бермудскому треугольнику. Но он первый вообще-то поставил очень интересный вопрос, который почему-то не интересовал всех остальных. Он говорит, ну даже если предположим, что Атлантида существовала, она потонула. Ну, мы предполагаем, что, сказать, на этом острове, даже пускай там было какое-то извержение или там какие-то другие события, но все-таки сохранился ряд предметов. Даже если мы не будем брать дату Платона, там, 10-е тысячелетие, даже если взять ближе, повторяю, даже я не буду называть никакую цифру. Да, вот что, хоть ну, кружечку, копеечку. Да, вот, но вот что теоретически могло бы сохраниться под слоем воды? Металлические части, а Платон у нас описывает о том, что эти люди знали и золото, и серебро, там, и медь, и так далее. Но вот что, например, может остаться от металла? Практически, кроме... Вопрос в том, какой металл. Да, кроме золота, фактически сохраниться ничего не может. Потому что даже серебро, даже вроде бы этот приличный металл, вот серебро может бесконечно долго лежать в пресной воде. И ничего с ним не будет. Но в морской воде, которая насыщена солями, там, естественно, происходит процесс реакции. Не говоря о железе. ну, не будем говорить, было там железо, не было, но бронза, медь и так далее. Железо обречено, это понятно. Да, железо обречено в первую очередь на то, чтобы, так сказать, это было исчезло. Медь, бронза поддержится какое-то да, время. Да, насчет строения. Вот, кстати говоря, мы же недаром вспомнили ту же самую фанагорию, но все-таки которая ушла относительно недавно. И относительно неглубоко. И относительно неглубоко. Но... Камень в морской воде, он же ведь тоже не сохраняется. В основе же это в основном будет это известняк или мрамор, или все что угодно. Если на земной поверхности происходит так называемый процесс выветривания, и даже вечные пирамиды за свои тысячелетия, они тоже потеряли, ну, считается, порядка где-то 10 или 12 сантиметров слоя. За 4000 да. лет стена пирамиды потеряла метр. А, вот, метр даже. За 4000 лет. То есть, понимаете, вроде бы, что такое воздух? Но и воздух, он разрушает. А разрушение в воде, это вообще просто страшные вещи происходят. Вот поэтому-то, скажем, когда даже из воды достают ну, ту же самую античную скульптуру, она же ведь в очень страшном состоянии. Ну, да, если и ее, молниеносно. Да, если ее не затянуло очень хорошо, то есть не законсервировало вот этими осадочными породами, то фактически... Они вот, такой страшненький вид, а это очень хорошие, ну, настоящие обмылки, подлинники. Да. Да, как обмылки. Вот. Так что в этом отношении, повторяю, Сдена Кукол первый поставил вопрос. Если мы ищем эту Атлантиду, мы должны вообще представлять, а что бы мы могли найти? Вот в каком да, виде... Что могло остаться. В каком виде это могло остаться. И поэтому все наши рассказы, ну, не наши рассказы, рассказы Платона о храме, вот, о котором рассказывала Лариса. Да, можем забыть. Сказать, о тех вещах, которые были... Конечно же, особенно если это не было покрыто донными останками, вот всяким этим илом, они просто за даже небольшой промежуток, пускай будет 2000 лет, ну, пускай будет 3000 лет, они просто бы не сохранились. Могла произойти хорошая ситуация. Пускай это затянуло, там, я не знаю, песком, илом и так далее. Но если это затянуло, тогда мы вообще ничего не найдем. Да, ну как мы отличим вот остатки этой самой страны, вот здесь на дне, даже пускай самыми современными методами, с помощью эхолокации, с помощью вот этих самых зондирования вот этих осадочных пород. Даже космические снимки. Да, даже космические снимки. То есть, повторяю, вот чем мне понравилась эта книга, ну, во-первых, он собрал здесь наиболее максимально, в основном геологические всевозможные свидетельства по поводу того, где это могло быть. И в этом отношении, вот мы говорили первый раз, что наиболее полным и за рубежом это принято, конечно, по информативности книга Жирова, вышедшая в 1964 году, она всеми признается классической, ну, с да. точки зрения подбора информации. Вот Кукол, он дальше, как бы, он, прежде всего, в геологическом аспекте, он дальше продвигает вот эту самую. И самое поразительное, что будут появляться новые книги, где именно новые геологические данные будут помогать решению этой самой проблемы. Но всегда мы должны помнить, повторяю, то, что я впервые и в одной только книге прочитал вот о том, а что же мы можем найти. После того, как безуспешные поиски Атлантиды не дали возможности найти ее в Средиземном море и где-то за столбами, началось безудержное метание по всему миру, куда только ее не клали и не ставили. Да, да. И, кстати говоря, вот пик-то, наверное, этих метаний – это конец 20 века уже, 80-е, 90-е годы. Ну, когда техоснащенность уже, да, в общем, конечно, достигла такого да. уровня, что... Да, в общем, конечно, можно было исследовать. Вот. То есть искали, конечно, и в районе Кубы, и в районе Азорских островов, и в районе, и в Африке искали. А мотивация какая? Ну, все, что касается Средиземного моря, Атлантики, близ Европы, это понятно. А возле Кубы-то... Ну, вот здесь есть как бы такой аспект, что Где бы ни было, лишь бы было. Нет, здесь, во-первых, есть атлантологи, у них есть точка зрения, точнее говоря, обоснование вот той точки зрения, что Атлантида вообще-то может быть в разных местах. Поскольку Платон сказал, что Атлантида находится за Гераклами столбами, значит, нужно прежде всего выяснить, где находятся Геракловы столбы. Уже в античности, и в этом они справедливы. И не только в античности, а еще больше точки зрения появилось здесь, чтобы можно было расценивать в качестве Геракловых столбов, появляются новые как бы точки, от которых можно отсчитывать. Поэтому, в принципе, даже не корректируя как бы очень сильно текст Платона, можно Атлантиду в разных местах располагать. А затем есть другие как бы указания, которые встречаются. Вот, понимаете, вот в чем проблема? Все-таки чем мне импонирует точка зрения Жирова? Он все-таки старается придерживаться текста Платона. Вот для него это есть некое священное писание. Платон сказал, что это за классическими Геракловыми столбами. Вот никуда не отходит. Что это должно быть вот недалеко от этого самого побережья. То есть это в Атлантике должно быть. Поэтому мы должны искать там. Но, повторяю, есть разные. В том числе, и вот Лариса сейчас мельком упомянула, есть же теория сухопутной Атлантиды. Ну, в общем-то, теория связана с тем, что это где-то Африка. Может это быть, Сахара. Это Сахара, Тунис. Что это когда-то на самом-то деле не было такой засушливой областью. А вот тогда, когда произошел вот этот катаклизм, Атлантида ушла на дно, волны вышли из берегов. И климат поменялся, да. Гольфстрим поменял свое направление. Гольфстрим – система теплых течений в северной части Атлантического океана, распространяющихся на 10 тысяч километров от полуострова Флорида до острова Шпицберген и Новая Земля. Гольфстрим зарождается в южной части Флоридского пролива. При выходе в океан мощность течения составляет 2160 кубических километров в сутки, что в 20 раз превышает расход всех рек земного шара. И более того, есть еще так называемая проблема Гуанчи, которая в какой-то степени, может быть, могла бы тут как-то, наверное, что-то такое доказать. То есть это коренное население Канарских островов, в которых очень многие исследователи видят потомков атлантов. Почему? Вот, потому что они очень нетипичны были. Да, то есть на Канарских островах там вот этнологи нашли как бы четыре типа, если не четыре расы населения. Вот, одни были вот именно вот эти вот самые гуанчи. Это собирательное название, на самом деле их там намного больше. Но вот одни были высокие, очень высокие, там больше 2 метров, голубоглазые блондины или даже рыжеволосые, худощавые. То есть очень их красивый видели народ. Реально. Да, потому что население это было вырезано испанцами к концу 15 века они их уничтожили полностью. То есть там уже коренного населения не осталось. Очень красивый народ, веселый, очень красивые женщины у них. Долихоцефалы. Следующий тип умеренно долихоцефальный, это средиземноморский тип. Еще там один тип семитский. И четвертый где-то как-то негроидный, то есть он такой вот брахицефальный, они коренастые, невысокого роста и так далее. Так вот, что самое интересное, что вот первый тип, о котором мы говорим, это вот как раз вот те самые кроманьонцы, которые могли из Африки, потому что вот это вот население... Есть гипотеза, что они вот как раз соответствуют кроманьонцам. Потому что население, самое интересное, что не знает не только мореплавания, у них нет ни лодок, ни плотов, они страшно боятся моря. С чего бы вроде бы на Канарских островах, вот, это значит, что когда-то они вот по суху передвигались, то есть когда-то вот был какой-то такой мост, или, скажем, через ту же Атлантиду, вот эти вот наши, так сказать, самый последний наш предок, это кроманьонец, он из Африки, там, ну, скажем, 20 тысяч лет назад, 30 тысяч лет назад, переселился вот туда. Пешком. Да, пешком. По суху, да. По суху. Вот такие мосты, это, кстати говоря, еще вот теория Дональда была, вот мостов. Да. Вот здесь можно выдвинуть такую версию, что боязнь воды у них связано отнюдь не с тем, что они передвигались по суху, а существует некая предыдущая память о том, что приключилось с теми, кто передвигался по морю. Ну, есть такая теория, что это был результат сакрального запрета. А для древних обществ, в принципе, это не требует объяснения. Если это так положено, то значит табу, люди... Табу, оно есть табу. Величайшее такой момент. Поэтому вообще-то гуанчи – это одно из очень таких хороших для атлантологов вот такое объяснение. Да. Хотя есть и разные точки зрения. Говорят, что, в принципе, их могли, этих людей, завести еще карфагеняне в древнее время в качестве рабов. Некоторые говорят, что даже чуть не арабы в более поздний период. И они действительно не могли плавать. Но здесь, опять-таки, у нас маленькая проблема возникает. Гуанчи действительно были уничтожены. У них были найдены, значит, памятники письменности иероглифической, которая очень напоминала критскую. И вообще вот многие далеко достаточно. Да, вот эти вот многие обычаи, они были сходны по обеим сторонам Атлантики. Да, то есть там что-то было, вот, например, какие-то тела мумифицировали, а над какими-то делали своеобразные пирамиды из камней. Вот, то есть очень много общего в одежде, то есть жрецы носили такие же плащи. Ну, я уже не говорю о том, что и у индейцев то же самое, у гуанчи то же самое, у египтян. Так же, как, вот как гуанчи – это вот собирательное название, так и атланты – это очень собирательное название нескольких человечеств и нескольких рас. Да. То есть были и карлики среди них, и гиганты. Были белые, красные, желтые, черные, коричневые. То есть каждый раз вот это вот новое поколение. За последнее время происходит некое оживление именно вот этого направления. Вот. Ну, Жиров вот подробно в своей книге рассматривает эти теории. Вот. Но ведь самое интересное, что потихоньку, особенно в начале 21 века, по крайней мере, я не берусь судить за всех атлантологов, но появляется новый подход вообще к Атлантиде как таковой. Вот то, что сказала Лариса, Атлантида и Атлант есть некое собирательное наименование для... Ведь что самое главное в этой теории, которая возникла? Главное то, что Атлантида – это есть працивилизация, которая является создателем многих наших знаний. То есть здесь как бы идея, вот то, что вот была эта цивилизация, она погибла, да, протоцивилизация, а потом, разными способами другие древние цивилизации, да, они как бы эти знания частично передали. Так вот, вот сейчас вот как раз эта теория как бы возрождается, что Атлантида, это даже, может быть, ее и бессмысленно искать, вот как таким большим куском. И вот потом Лариса, вероятно, скажет о том, что из себя представляет атлантология, по крайней мере, в нашей стране, вот на современном этапе. Но вот один из сейчас ведущих наших атлантологов, Александр Воронин, он как раз говорит о том, что, скорее всего, он выдвигает теорию множественности центров. То есть некие коренные такие территории, а есть зоны, которые находились под влиянием, или там колонии этих самых атлантов. И вот они, по сути дела, являются распространителями этих знаний. И, по сути дела, они являются родоначальниками чуть ли не всех цивилизаций. Вот. И в этом плане мы опять-таки возвращаемся, как ни странно, к интересной вещи. Как ни странно, вот атлантология может находить точки соприкосновения с фантастической теорией о том, что человечество и знания наши, они как бы принесли... Завезены. Да, завезены оттуда. Потому что даже... Вот понимаете, опять-таки, в чем особенность атлантологии? Даже если вот они рассматривают вот это государство, это общество и так далее, у них всегда оно получается... находящимся сразу на высокой стадии развития. Но мы знаем по истории человеческого общества, если это, конечно, не космические пришельцы, что любое общество проходит необходимые стадии своего развития. Ну, если не взять за основу ту теорию, тот неоспоримый миф, который приводит Платон в своих диалогах о том, что атланты повели свое начало от Посейдона и Клита, и тогда нам будет понятно сразу высокий уровень вот этой самой цивилизации. Но, опять-таки, вот здесь, к сожалению, мы всегда рассматриваем либо то место, где она была, и то место, и причину, почему она погибла. Но нигде не ставится вопрос, а каким образом возникла эта цивилизация, даже если мы предположим, что она существует. Существовало, в смысле. Существовало, да. Вы знаете, мне кажется, что основной интерес к вопросу существования Атлантиды объясняется двумя вещами. Вот как я беру общечеловеческие, не ученых, не атлантологов, а вообще. Была ли цивилизация до нас, и не ждет ли нашу цивилизацию такой же конец, как Атлантиду? Что, естественно, вызывает трепет душевный и всякие мысли нехорошие. Потому что если прилетел, условно говоря, 8500 лет назад камень, упал возле Пуэрто-Рико, и все сгинуло, не произойдет ли оно так заново? И не получится ли так, что пройдет 4000 лет, появятся люди с дубинками, которые не будут даже помнить и знать о том, что когда-то была Москва, Красная площадь, Вашингтон, Статуя Свободы, ну и далее по тексту. Да, ну, во многих современных фильмах вот этот жанр антиутопии... Апокалиптический. Да, он существует, и я считаю, что он имеет право на существование как форма предупреждения. А ведь впервые это предупреждение сделал Платон. Великое, мы не будем говорить, были атланты, не были атланты, но самая великая раса, самый великий народ, самая великая цивилизация, который погрязает в корыстолюбии, властолюбии, который забывает понятие слова «справедливость», в конечном счете кончает очень плохо. И в этом великая заслуга и достижение Платона, вне зависимости от того, была Атлантида, не была Атлантида. Вот понимаете, мы все время почему-то зацикливаемся на том, собрал Платон или не собрал. Он не мог соврать, потому что с точки зрения этики того времени, будучи потомком Солона, он мог говорить только то, что с его точки зрения было правдой. Более того, потомком Посейдона. Да, о чем и говорю. Ведь в чем сильная позиция у атлантологов? Ведь они, по сути дела, выступают защитниками достоверности сообщения Платона. Они сохраняют его авторитет, они свято борются за каждое слово этого великого человека. Но в том-то и проблема состоит, что это люди современного общества. Платон не нуждается в их защите. Вот мы почему-то все время, даже начиная с первой передачи, говорили, вот правда или неправда, вот выдумка или невыдумка. А ведь мы должны подходить к диалогам Платона, прежде всего, как к величайшему созданию. Мы уже говорили о том, что он писатель. Вот человек, который создает что-то новое, вот он выдумывает это или нет? Я извиняюсь, Булгаков, который написал «Мастера и Маргариту», он создал, я считаю, одно из лучших произведений нашей отечественной литературы, или он выдумал это? Ведь если мы сейчас пойдем в адресный стол и не найдем паспортных данных мастера и Маргариты, мы что, будем говорить, что он нехороший человек, потому что он это придумал? Если мы не найдем следов пребывания Воланда в Москве, мы будем говорить, что он лжец и недостоин уважения? А если мы будем говорить, скажем, о Фидии, который создал статую Андрей, Зевса? Но с другой стороны, нехорошая квартира на месте. Это прекрасно. Тут есть за что зацепиться. А вот здесь есть очень... Ручками потрогать. Правильно. Точно так же, как мы, когда говорим об Атлантиде, мы можем видеть изображение самого Платона. Мы можем видеть изображение Солона. Даже более того, ведь Платон говорит о том, что Критий, который рассказывает вот эту всю историю, он ссылается на своего деда Крития, у которого были записи. Да. А Критий-младший, который слышал от своего 90-летнего деда всю эту историю 10-летним мальчиком, он сказал, что все, что в детстве, оно запоминается сразу, что вот все сказанное запечатлелось в его памяти, словно выжженная воском картина. Да. Да. Вот. И он сказал, что эти записи у меня тоже хранятся. Так вот, этот вопрос вопрос ставил еще наш Валерий Брюсов. Он сказал, что если бы Платон решился использовать Атлантиду в качестве фона для своих вот этих политических построений идеального государства, зачем ему надо было прибегать к каким-то документам и ссылаться на них? Он бы мог взять какой-то конкретный регион ему известный. Или, если такового не было, просто напридумывать вчистую так, чтобы его фантазия никаких противоречий не имела. А ведь противоречий там очень много. Таких, как вот могут быть, когда человек что-то пересказывает, какой-то источник. С другой стороны, вроде бы, как известно, что комментатор Платона и его ученик Крантор ездил. Искал и видел конкретно в САЭС, разговаривал с жрецами, и ему там на колоннах показали вот эти записи. На базе той же самой Атлантиды Платона есть ведь и другие сочинения, не менее интереснейшие. Ну, скажем, Эвгемир, он написал вот об острове Панхая. Да, да, да. Вот, и там, кстати говоря, по примеру, там тоже у него и слоны водятся, там и всякие источники. То есть все очень здорово, справедливое такое вот государство. Ямбул написал о Солнечном острове. Есть так называемая история Феопомпа. Это есть у Илиана. Ну, да, есть в рассказах Илиана, и он приписывает его Феопомпу Хиосцу. У Илиана написано, что Селен, воспитатель Диониса, рассказывал Мидасу. Мидас – это царь, ну, понятно, царь Фригии. Да-да-да. Так вот, нам известен Мидас по двум этим самым мифологическим сюжетам. По ушам, который его вытянул Аполлон за то, что он неправильно судил его соревнования с Марсием, и о том, что Дионис за находку Селена наградил его способностью превращать золото в все, к чему он прикоснулся. Да, да, да. Так вот, этот Селен, он рассказывает о том, что есть действительно там, значит, Ливия, Европа и Азия, есть острова, есть еще материк, и на этом материке есть два города, один город благой, и там все, значит, замечательно, и земля все рождает, и ничего не надо делать. Вот понимаете, вот как интересно, народ все время мечтает о том, чтобы ничего, не только наш народ, так вот, чтобы была такая земля. Чтобы ничего не делать, и все было. И все было. Платон, он породил огромное количество продолжателей. Ну, естественно. Но ведь самое главное, что продолжатели, они ведь не есть подтверждение вот этого сообщения. Каждый, взяв идею Платона, разрабатывал свою собственную мысль. Но, повторяю, учителем, а я думаю, что было и много других сюжетов, которые до нас не дошли. Так вот, толчком по их творчеству стал великий Платон. И в этом отношении, мы уже говорили в начале сегодняшней передачи, Платон интересен тем, вне зависимости от того, лежит реальная Атлантида где-нибудь, какой-нибудь прообраз, была ли это самая война с праафинскими государствами, то, что Платон создал не остров, он создал идею. И вот эта идея бессмертна. Идея это бессмертна. А вот возникает такой вопрос. Если это была протоцивилизация, да, если от нее не могло остаться ни храмов, потому что их размыло водой, ни денежек железных, потому что они растворились. Не было денег. Золото, бриллианты, если и были, занесло илом. Упал, очнулся гипс, что называется в данном случае ил, то протоцивилизация должна была оставить после себя некие протознания. Ну, хотя бы. То есть не хотя бы, а как бы как нечто такое, что уничтожить как некое материальное явление невозможно. То есть протознание о том, как строить пирамиды по ту, по сю сторону Атлантики, протознание о том, как мумифицировать, о том, как проводить хирургические операции. Вот, причем вы наверняка знаете и помните, что в Латинской Америке нашли несметное количество камешков, на которых было изображено, как надо проводить всяческие хирургические операции. То есть не десятки, не сотни, а, по-моему, тысячи. Ну и всякие другие манипуляции. То есть, как отголоски некого мира, который мог существовать. Ведь вот эта вот область исследования, она тоже представляет достаточно большой интерес, если, ну, провести некую систематизацию здесь и там, здесь и там. Да, но, правда, здесь есть вот такая особенность. Во-первых, параллельно атлантологии и в самой исторической науке, естественно, идея працивилизации, то есть более высокой, но исторической цивилизации, она существовала. Поэтому в XIX веке, когда было очень популярно изучение Египта, то очень многие ученые склонялись к тому, что большая часть знаний вот в той айкумене, которая нам известна, она пришла из Египта. А в конце 19-го, начале 20 века это была идея так называемого панвавилонизма, поскольку тогда были очень интересные, очень мощные находки в Месопотамии на территории современного Ирака, тогда как раз вот дешифровали шумерскую клинопись, и оказалось, что мы настолько уходим далеко в глубочайшее прошлое, вся цивилизация стала исходить из вот именно этого региона. Вот. Потом была идея, вот, что индская цивилизация, носители этой цивилизации тоже оказали. Понимаете, здесь ведь дело не в том, действительно, у разных цивилизаций есть очень многие исходные черты. Потому что законы, по которым развивается общество, они ведь очень во многом схожи. Ведь когда мы говорили о Крите, и когда говорили о критских дворцах, ведь мы говорили о том, что так называемая первая европейская цивилизация, она же не была прототипом античной цивилизации. Она развивалась в рамках общечеловеческого пути развития, который мы называем восточным. И поэтому эта система критских дворцов, как организации общества, она ведь очень близко напоминает то, что нам известно по Ближнему Востоку. Поэтому закономерности, повторяю, они везде одинаковы, в том числе и в создании письменности. От пиктографии к иероглифике, затем к слоговому письму, а затем уже некоторые переходят к письму алфавитному. Не только черты культурного сходства находили по обе стороны океана, но там была фауна, флора, в общем, очень много чего было. Это особое вот сейчас направление, которое... вот мы можем говорить о каких-то там предметах общих и так далее, но то, что определенные виды животных или определенные виды растительности встречаются в разных абсолютно местах, они не могут быть перенесены... Или вот эта вот теория угрей, почему начинают мигрировать в Европу, другие... Это действительно есть некие объективные данные. Почему вот мигрируют, значит, личинки угрей одни вот в сторону Америки, а другие, значит, с течением теплым в сторону Европы? И объяснение было такое, чисто биологическое, что вот какая-то осталась, ну, скажем так, генетическая память, когда здесь был какой-то большой остров, и личинки и угри для того, чтобы метать икру, спускались в низовья рек, ближе туда, где, в общем-то, была соленая вода, и там, в общем, в море выбрасывали. Когда вот этот вот остров погиб, утоп, да, они вот по привычке, вот ища вот эту вот соленую воду, мигрировали. Вот даже как-то странно, почему не только в Европу, а и в Европу, и в Америку вот они так вот плывут. Да. Ну, кстати говоря, одни налево поплыли, другие да. Ведь и, скажем, вот интересный возможным источником информации вот эти перелетные птицы, они же тоже летят не абы как. Это та генетическая память, которая сохраняется у них тысячелетиями. Да, вот почему вот они перелетают на Кольский полуостров? Там что, тепло, что ли? А вот другой климат был, ведь там же Северное море раньше было сушей, как мы говорили, Ла-Манш, это вообще-то река была. Так вот, если возвращаясь вот к деятельности энтузиастов-одиночек, надо сказать, что это, конечно, крупные личности и очень активные люди, как, вот, скажем, Жаков Кусто и все долгожители. А кто помимо него сейчас? Так вот, еще один был, так сказать, исследователь, мы все прекрасно знаем, это Тор Хейердал. Он практически то же самое исследовал на своем личном опыте с помощью Ра, Тигрис, возможности, вот перемещение, можно ли было спастись или переплыть океан. И он находил, тоже в самые последние годы, еще незадолго до смерти Юрия Сенкевича, они говорили на эту тему, что очень много сходств по обе стороны океана, и в частности, вот он везде находил вот эти вот пирамиды. То есть они сами по себе не могли вот так перенестись, если бы не было какого-то носителя. Просто знания должны были быть какие-то. когда начинает бурно развиваться цивилизация, становиться цивилизацией той, которой мы ее привыкли воспринимать в контексте исторических знаний. Я имею в виду Древний Египет, Древнюю Грецию и прочее, прочее, прочее. Это же относительно небольшой промежуток времени. Это порядка 4000 лет. Ну, до нашей эры. До нашей эры, естественно. Да, но здесь просто... То есть, до этого, в общем-то, с палкой и с бивнем мамонта наперевес. Да, но это вообще общее свойство, присущее человечеству как таковому. Вообще-то мы не замечаем, но человечество сначала идет очень медленно. Да, вот потом... динамика развития фантастическая совершенно. Так я вот хочу подчеркнуть, что если мы представим человечество в начале 20 века и спустя 100 лет, это совершенно разные. Такие разницы. Огромные достижения, прежде всего, в технических вопросах были достигнуты. Взять хотя бы тот же мобильный телефон, который, по сути, в общем, стал уже универсальным коммуникатором всего человечества. Ну, так вот, просто это есть, опять-таки, некие определенные закономерности. Скажем, если брать период антропогенеза, когда от первопредков должны были сложиться определенные люди, это заняло миллионы лет. И человек современного типа, он сложился, вот кроманьонцы, которых мы упоминали, где-то 40 тысяч лет назад. С этого момента наши физические данные практически не меняются. Я благодарю вас за участие в беседе и надеюсь, что в недалеком будущем мы встретимся здесь, чтобы продолжить наши изыскания. Ну а что касается Атлантиды, то я могу сказать, как сказано было в фильме «Мост Ватерлоу», он искал ее всю жизнь, чтобы не найти никогда. Всего доброго, смотрите нас на Первом историческом канале, до встречи.